Глава 49. В Асьинде загремели колокола. Марс и Релем были уже недалеко, когда вдруг пропал окутывавший Батэ свет. Асьенду вмиг поглотила темнота, погрузив ее в безнаказанность мрака и оставив ее на милость душ, жаждавших мести. Сквозь ночную непогоду ветер донес до них отзвуки поднявшегося гвалта, по мере приближения становившегося все отчетливей. Когда они въехали на кладбище, Ариэль подстегнул мула. Как бы Мар ни старалась убедить его, что другой ведьмы, кроме Фрисии, там не было, Ариэль на всем пути бормотал молитвы о защите от гарпий и колдуньи-кровопийц. Сидевшая на телеге Мар зажимала лежавшему у нее на руках Виктору рану, беспрестанно слушая его сердце. Они добрались до медицинской части. И у Мар защемило в груди, когда ей пришлось оставить Виктора на Ариэля. Она не хотела его покидать, боясь больше не застать его живым. Но в этой мучительной ночи разворачивалось другое несчастье. Мар побежала в сторону бараков. По пути ей встречались толпы женщин и детей, которые, воспользовавшись повисшей над Батеем темнотой, предвещавшей горести и страдания, покинули патио. Ничто не пугало белых сильнее, чем негры с факелами или мачете в руках. 300 разгневанных до предела африканцев вызывали в них панику и непреодолимое желание спасаться бегством. Они понимали, что если от мачете им еще удастся спрятаться, то против огня они были бессильны. Вся Асьенда была свидетелем помешательства Фрисии, и полсотни вооруженных служащих долго сдерживать негров не удастся. Мар узнал Росалию, бежавшую по главной дороге Батеи вместе со своей домработницей. Там же она увидела и Паулину, тянувшую за руку Баси. Та тяжело дышала, на лице ее застыл страх. Прямо за ними спешили и Мамита с кормилицей, несшей на руках Надин. «Что происходит?» — спросила у них Мар. Когда под грязной одеждой и перепачканным кровью лицом они узнали Мар, удивлению их не было предела. «Матерь Божья! Сеньорита Мар, что с вами приключилось?» Задыхаясь, выпалила Баси. «Что происходит в бараках? Где Салита?» «Ох, Нинья Ма!» — всхлипнула Мамита. «Эта сеньора совсем рехнулась!» «Фрисия помешалась!» — воскликнула Паулина, стараясь перевести дух. «Она доиграется, что нас всех перебьют. Манса предупредил, что если она тронет Салиту, негры пойдут на нас мачете. А затем, — добавил он, — подожгут всю Асьенду. Но Фрисия его не послушала. Она совсем умом тронулась. Служащие на силу их сдерживают. Их слишком много. Эти негры хотят нашей смерти, понимаешь? Спасайся!» Мар схватила Паулину за плечи. «Веди женщин и детей в подвал особняка». «В подвал?» — с ужасом переспросила Паулина. «Слушай меня!» — воскликнула Мар. «Прятаться дома — значит обречь себя на верную смерть. Вас сожгут, а в подвале у вас хотя бы есть шанс». «Но Манса знает об этом месте. Он ничего вам не сделает. Откуда ты знаешь?» «Ради бога! Манса никакой не убийца!» — вмешалась Мамита. «Делай, что я говорю!» — закричала Мар. «Никто, кроме Мансы, не знает, как пробраться в тоннель. Если особняк подожгут, огонь до вас не дойдет!» Паулина всхлипнула. «Я не знаю, смогу ли!» «Конечно, сможешь! Баси будет с тобой!» Баси тоже стояла в слезах. «Это Диего ударил вас по голове?» — спросила она, разглядывая Мар. Но Мар не ответила. «Соберите всех женщин и детей и ведите их в тоннель. Мы все погибнем, да?» Несмотря на существовавшие между ними различия, Паулину Мар плохим человеком не считала. Просто с самого раннего детства судьба была к ней неблагосклонна. Ей приходилось сражаться за свое место в мире, в котором она только и знала, что страдала и оплакивала потерю родных. Выросла она на просторах сельских полей, мечтая о любви. На рассвете юности она билась за собственное благополучие и благополучие своих близких. И осуждать за это нельзя. А потому Мар не сомневалась, мужества ей не занимать. «Вы, Мамита, ступайте в медицинскую часть. Там Ариэль, и ему понадобится ваша помощь». Затем, сжав губы, она напоследок произнесла: «Берегите себя». «Пойдемте с нами», — взмолилась Баси. Но Мар уже приподняла юбки и пустилась бежать. «Вас же убьют! Пожалуйста, сеньорита!» Чем ближе к баракам подходила Мар, тем бежавшая навстречу толпа становилась все плотней. Они кричали и плакали и возбужденно дышали. Видела она и управляющего, супруга Урсулы, который при каждом звуке выстрела наклоняли головы, и других служащих семьями, с которыми она лично знакома не была, но узнавала их лица. «Идите к особняку!» — кричала она каждому встречному, не зная, послушают ли ее. «Там вам помогут!» Патио в бараках контролировали служащие Фрисии. Одни стоя на земле, другие верхом на лошади. Все они, как могли, сдерживали натиск человеческих тел, пытавшихся проломить ограждавшую Фрисию живую стену. Блеск мачете и ружейные выстрелы нагоняли на Мар страх. Но она все же сумела пробраться сквозь арингард, состоявший из всадников, и очутилась посреди патио. «Вы куда, сеньорита?» — раздался голос позади нее. С каждым выстрелом тела пригибались, но через несколько секунд вновь бросались на ружья. Однако несколько последних с грохотом разорвавшихся пуль она даже не заметила. При виде Солиты ее охватил внезапный, непреодолимый ужас, заглушивший все остальные чувства. Голова закружилась, и на мгновение ей показалось, что она вот-вот потеряет сознание. Она даже позабыла об угрожавших перерубить ей шею мачете. Смерть в таком случае была бы, по крайней мере, мгновенной. Одетая в шелка и тафту Фрисия походила на вырвавшегося из самой преисподней змея. С нечеловеческой яростью она охлестала Солиту по спине, будто бы получая от этого удовольствие. Второй раз за день Мара ощутила внутри готовность убить, умышленно причинить другому вред и вернуть ему все совершенное им зло. Схватившись за грудь в попытке сдержать чувствовавшую на языке желчь, Мар устремилась на Фрисию, вооруженная одними лишь руками. Но из ночной мглы вдруг возник Арихинес. В темноте сверкнуло лезвие. Мар в ужасе сначала была отскочила, но тут же оправилась. «Не подходи!» Грозный облик Арихинеса с изогнутым мачете в руке едва не лишил ее чувств. В голове всплыло воспоминание о пощечине, которую она прилюдно нанесла ему несколько дней назад. Тогда в его глазах блеснуло зародившееся семя обиды, и усмирить ее могло лишь ответное оскорбление. Тяжело вздохнув, Мар вдруг вспомнила слова матери. «Никакое оружие не сравнится с силой слова. Ты умна, Мар. Пользуйся этим». Мар была не в состоянии мыслить здраво, и в голове все путалось. Она уже собиралась что-то произнести, как вдруг к ней бросился Арихина с мачете наготове. Но вместо того, чтобы перерубить ей шею, он ударил ее кулаком. Удар, в тысячи раз превосходивший по силе ее жалкую пощечину, разбил ей губы и отбросил назад, словно теленка. Не теряя времени на сожаление, Мар поднялась, в надежде, что этим жестом Арихинес отплатил ей за унижение. Ноги ее подкашивались, губы распухли, но она все же пошла в наступление. «Что за человек предает собственный народ?» — бросила она ему. Арихинес даже не соизволил ей ответить, будто бы считая ее слишком незначительной, не стоившей его объяснений. На самом деле Мар ни разу не слышала его голоса. «Фрисия никогда не держит данных ею слов», — продолжала она, стараясь перекричать царивший вокруг гам, «особенно, когда дело касается денег. Что она тебе пообещала? Должность первого надсмотрщика негра в Асьенде? Земли? Драгоценности у тебя в ушах? Это ее подарок, так? Она сказала тебе, что эти серьги и кольца сделаны из золота. Но на деле они не стоят ничего, Это безделушки, разлагающие все, к чему прикасаются. Вот почему у тебя нарывает кожа, и ты постоянно чешешься». Взгляд Орихинаса помрачнел, став еще более угрожающим. Но Мар на этом не остановилась. «Ты же знаешь, как твоя хозяйка презирает негров. Разве ты не слышишь, что она говорит у себя на приемах? Вы для нее звери, которыми только и можно что пользоваться да унижать. Она никогда не поставит негра на должность надсмотрщика. Она никогда не исполнит данные тебе обещания. Сними эти серьги, прежде чем зараза разнесется по всему организму и убьет тебя». Раздался выстрел. Мар непроизвольно пригнулась. Орихинас не сдвинулся с места, но слегка повернул голову в сторону хозяйки, не сводя при этом взгляда с Мар. Фриссии она не видела. Крупное тело конга загораживало ее. Зато до нее доносились удары плетью по спине Солиты. Мар едва не лишилась разума. Она не знала, подействовали ли на Орихинаса хоть сколько-нибудь ее слова. Но решила нанести последний удар. «Мы знаем, чем вы занимаетесь в подвале». Орихинас склонил голову, словно собака перед хозяином. «Слух уже разносится. Скоро об этом узнают и власти. Фриссия сюда избежит, потому что приносит стране деньги. А вот ты... тебе вынесут наивысшее наказание. Или ты не знаешь, как поступают с неграми, подозреваемыми в черной магии?» Орихинас пошел на нее с мачете в руке, словно самонадеянный хищник на слабую крошечную добычу. «Тебя казнят в гороте», — бросила ему Мар, отступая. «Но шея твоя крепка, сломать ее нелегко. Смерть твоя будет медленной и мучительной. Убегай, пока можешь. Здесь тебя многие презирают, и пойти против всех них не получится. Тебя убьют, если не одни, так другие. Пока есть время, убегай в Поленки, к другим симаронам. С ними ты хотя бы вступишь в ряды освободительной армии. Хватит вести себя как невольник. Хватит!» Мар ловко проскочила мимо Орихинаса и подбежала к Фриссии. И с криком ярости набросилась на нее. Она лишь хотела остановить эти пытки, вцепиться в терзавшую Солиту руку. В темноте, изредка перебиваемой выглядывавшей луной, Мар заметила дикий, разъяренный взгляд Фриссии, удивленный застывшей в воздухе плети. «Орихинас!» — вне себя заверещала Фриссия. «Не выпуская руки!» Мар краем глаза заметила подошедшего к ней огромного конга и, закрыв глаза, отдалась воле Господа. Но удара не последовало. Не сводя с Фриссии выпученных глаз, Орихинас стиснул челюсти, и лицо его исказилось гневом. «Чего ты ждешь, чертов негр? Убей ее!» Орихинас колебался, обнажив в оскале зубы. Державшая мачете рука дрогнула. «Ты не обязан ей подчиняться», — продолжила Мар, прибегнув к последнему доводу. «Ты свободен. Она ни разу не дала тебе ничего стоящего и не заслуживает твоей преданности. Не слушай ее. Делай, что я говорю. Я дам тебе все, что пожелаешь. Все!» Но вместо того, чтобы исполнить ее приказы, Орихинас лишь презрительно на нее посмотрел. Затем, раздирая мочки, вырвал из ушей серьги и бросил их к ногам Фриссии. И, развернувшись, ушел. «Ты куда? А ну вернись, негр проклятый!» Услышав оскорбление, Орихинас возвратился и поднял мачете над головой хозяйки. Та смолкла. И Мар, воспользовавшись ее растерянностью, вцепилась в плеть и изо всех сил дернула за нее. Фриссия вновь попыталась овладеть кошкой-девятихвосткой, и несколько крючков вцепились Мар в кожу, вызвав дикую боль. Лишь тогда она поняла, что это за предмет и какие страдания он принес Солите. Фриссия снова посмотрела вслед Орихинусу и с недоверием огляделась, селись осознать, что осталась совершенно одна и без оружия. Тогда она набросилась на Мар, но та вне себя от ярости вцепилась в рукоять плети и принялась хлестать ею Фриссию. Она била ее снова и снова, пока та не упала на колени и не завопила от боли. Тогда Мар бросила плеть и наклонилась к Солите отвязать ее от столба. Дышала она с трудом. Грудь ее впала, воздух едва попадал в легкие. Когда путы ослабли, Солита повалилась на землю. Выглядела она мертвой, но Мар нащупала на запястье пульс. Сердце еще билось. «Потерпи», — сказала она ей. Затем взяла ее на руки и поднялась. Обернулась, Фрисия уже исчезла. Всадники с помощниками все еще сдерживали рабочих, потому Мар поспешила вернуться. Пробравшись сквозь арьергард, она изо всех сил бросилась бежать. Солита заливалась кровью, стекавшей ей по рукам. Мар боялась, что еще чуть-чуть, и будет уже слишком поздно. Но на полпути к медицинской части ей пришлось остановиться. Путь ей преградил Диего.